Интерлюдия. Панды. Динг-донг. Здравствуйте. Хочу представиться. Меня зовут Кот, и я торговец с разными вещами. Желаете взглянуть? Сегодня у меня в продаже есть астральный джаггернаут в полном легендарном обвесе. Уникальный товар с одной небольшой особенностью. Ровно через минуту в трюме залогинятся камикадзе, которые взорвут его к чертовой бабушке. Начальная стоимость 5 миллионов золотых. Каждые 10 секунд она будет расти на миллион, так что советую поторопиться. Да, гарантирую полную конфиденциальность сделки. Время пошло. Я с улыбкой перевернул песочные часы, и тонкая струйка песка потекла, отсчитывая секунды. 59, 58, 57. Глаза тени – все же очень полезный навык. Зря я гнал на него. Тени есть везде, где падает свет. Большие и малые, они шныряют по своим делам, бестелесные и бесшумные, неосязаемые никем, кроме слушающего тени. Нащупав одну, ее глазами я видел все, что происходит на капитанском мостике Левиафана, флагмана Пандорума. Четверо клан-лидеров Панд, Шэдоу, Джерхан, монструозный Кронг, Гор, похожий на крылатого демона-убийцу, собрались вместе. «Damn that Russian! Он должен быть наказан! Где гарантии, что он не взорвет Джаггернаут Фолл Лулз, получив деньги? То он вообще такой?» Все взгляды скрестились на Шэдоу. Неформальный лидер Пандорума молчал, прищурившись и сжав губы. Он стоял, заложив руки за спину, высокий и прямой. Ветер трепал короткие седые волосы. Лицо было непроницаемо, но я просто читал, что происходит сейчас в его голове. Шэдоу, чем-то неуловимо напоминавший магистра, несомненно, был очень умен. Харизма, исходящая от него, пробирала ледяной дрожью до костей. Опасный, как острый клинок рапиры. Расклад очень простой. Потеряв джаггернаут, панда лишатся 1/5 своей боевой мощи, которой до сих пор никто не мог бросить вызов. Их безупречный килл-рейтинг улетит в трубу. Стоимость джаггернаута сразу сломает положительный баланс боевой статистики. Битва, выигранная у Атру-Сити, превратится в пиррову победу, а злыми языками будет преподнесена как поражение. Гибель джаггернаута – это событие в масштабе сферы. Тролли враждебных альянсов на офф-форуме развернутся по полной. Пойдет слушок, что Пандорум уже не тот, побустится мораль врагов. Оказывается, панды вовсе не непобедимы. Может, и нам стоит попробовать их на зубок. И это может стать первым шагом к новой большой войне. А деньги? Что такое 5 миллионов для богатейшего альянса сферы? Сущие копейки. Рагнарок в обвесе гораздо дороже. Главное – он. Тем более деньги всегда можно попробовать вернуть. «Что делаем, Шаду?» «Я уже перевел деньги», – ледяным тоном сообщил Шэдоу. «Забирайте джаггернаут, глупцы!» «Семь?» «Пять!» «Успокойтесь», – процедил лидер панд с неприятной улыбкой. «Деньги всегда можно вернуть. Есть способы, вы же знаете». Джерхан расхохотался. Понимающе усмехнулся Кронг. Только Гору было не до смеха. Рагнарок принадлежал Обливиону, его клану. Видимо, он не пришел в восторг. Ведь компенсировать потери наверняка придется ему. Деньги пришли спустя 9 секунд после объявления мною ультиматума. 5 миллионов виртуальной валюты с приятным звоном упали на мой счет, мгновенно сделав кота одним из самых богатых игроков сферы. Шэдоу соображал неприятно быстро. Слишком быстро все просчитал и принял решение. И мне не понравилась его последняя фраза. Я разорвал связь с тенью, остановил видеозапись, двумя кликами сделал из нее ролик и сохранил его. Затем написал еще одно сообщение на канале Pandorum Consul. «Спасибо за покупку. Было приятно поработать с вами. Думаю, это не последняя наша сделка. Да, кстати, надеюсь, вам не пришла в голову мысль кинуть бедного торговца. Преследовать его, сделать его жизнь невыносимой, найти в реале, все такое прочее. Вы ведь не такие, правда? В общем, у меня есть еще один небольшой ролик. Я линканул на канал только что записанное видео с их переговорами. Я гарантирую полную конфиденциальность нашей сделки, но в случае, если вы захотите все усложнить, это видео всплывет. Вся сфера узнает, как панды выкупали у нонейма свой джиггернаут за 5 лямов. Down, you son of a bitch! Вы исключены из канала Pandorum Consul. Отношение Альянса Pandorum к вам повышено до союзник. Черти, я же не успел сказать, что вы аккуратно перегрузили колокольчики в мои баржи. Они вообще-то кучу денег стоят.